Четвертое. Наконец, этап был построен. Коцарий свел список. 63 человека, из них 49 мужеского пола, 14 женского. Кроме того, на четырех телегах с поклажей, за невозможностью идти наравне со всеми, следует одна беременная, две кормящих и одноногий арестант. Ссыльные заключенные идут в кандалах, по крайней мере, до Богородска. Одноногому арестанту, как полагается, кандалы выданы в руки. Все накормлены, провианту по норме. С этими словами он передал бумаги румяному штабс-капитану, командиру конвойной команды. — Сударь! — тотчас приблизился к нему Федор Петрович. — Прошу вас, обойтись без прута. Он подошел к штабс-капитану еще на шаг и твердо взглянул в его молодое, открытое и веселое лицо. — В нем нет никакой надобности, уверяю вас. Штабс-капитан закинул голову и весело рассмеялся, явив всем крепкие молодые зубы. — Да у меня его и нет! Он поправил фуражку, улыбнулся и дружески взял доктора за руку. — Ведь вы ГАЗ, Федор Петрович, доктор! — ГАЗ кивнул. — О, мне моя маменька вас много рассказывала, а знала от папеньки. В 13-м году вы ему спасли руку, помните? Нет, ну, где ж вам все упомнить? Опять рассмеялся легким смехом молодого человека, который без вина был пьян восхитительной прелестью жизни. Ах, вот как бы коня хорошего резво вместо этой старой кобылы. Все было бы чудо, как хорошо. Там после сражения раненых все несут и несут. Дым коромыслом он покрутил веселой головой. И какой-то врач папеньки говорит, руки не вылечить, ампутировать. А тут случились вы, Федор Петрович, и возразили. Он, это папенька, молодой человек, а ему тогда, как мне нынче 22, нехорошо им будет без руки жить. Попробуем спасти. И спасли. Рука-то правая, и папенька до конца дней, когда щи ел и крестился, все приговаривал. Не будь Федора Петровича, хлебал бы левый и крестился бы левый. — Душевно рад, — отозвался доктор, — что можно было в равной степени отнести как к деснице папеньки, сохранившей счастливую возможность заключать любимую супругу в полноценные объятия, ласкать и со справедливой строгостью наказывать подрастающее поколение, принимать участие в домашних трудах, как к отсутствию ненавистного Федора Петровича прута. «Моя команда, господин ГАЗ, до Владимира. А там, улыбаясь всему свету, штабс-капитан развел руками, кого прикажут? Ну, однако пора и в путь. Все готово!» — крикнул он молодым крепким голосом и бравым шагом пошел к своей лошади, всем своим видом показывая, что этап ли вести или роту в бой он все исполнит наилучшим образом. — Так точно, ваш бродь! — отозвался седой унтер. — Можно двигать. — Федор Петрович! — садясь в седло, крикнул штабс-капитан. — Прощайтесь с своими несчастными и будьте здоровы! От вчерашней дымки на небе не осталось следа. Ночью прошел сильный дождь, земля еще курилась, обещая тихий жаркий день, глубокой синевой сияло небо. Ощутимо начинало припекать солнце. Опять возникла тянущая, щемящая боль над правой ключицей и поползла выше, к подбородку и левее, к сердцу. Круглые черные глаза обезьянки Минакер с бесконечной печалью глянули на него. И мгновенный пот хотел газа, и ноги отяжелели. Федор Петрович остановился, ослабевший рукой достал платок и утер лицо. Коцарь сочувственно откликнулся. — Эх, Федор Петрович, и солнышко припекает, и господа дурят, тяжко. — Им! — слабым голосом промолвил газ и указал на построенных в одну длинную шеренгу арестантов. — Тяжелее. Первым стоял в шеренге ссыльный, почти седой, с морщинистым угрюмым лицом, несколько, правда, просветлевшим при приближении Федора Петровича. — Скажи-ка мне, голубчик, — спросил доктор, — дождался жены? — Дождался, — теперь даже с улыбкой отвечал ему ссыльный. — Вместе идем, кланяемся. И он вправду поклонился поясным поклоном за человеческое с нами обращение. — От то ведь мы, на вроде скотов, стали. А детки, детки с вами, обоих привела. И Петьку, и Пашку, вашими стараниями, Федор Петрович, мы раз не понимаем. У нас чай тоже сердце, а не камень какой. Ну и... Федор Петрович прослезился. Будет. Не все кругом одни злодеи. И в Сибири добрые люди найдутся, помогут. Поцелуй меня, голубчик. На этом свете вряд ли свидимся, а на том непременно. Ссыльный наклонился и бережно, как к иконе, приложился к щеке Федора Петровича, вдохнув на него крепким запахом самосада, недавно съеденных щей и лука. — И в эту! — указал Гас на другую свою щеку. — И еще раз! — По-русски, троекратно. — А это тебе книжечка. Ты грамоту знаешь? — Маленько. — Ну, вот. Я ее писал, чтобы люди помнили, как должно вести себя христианину. Первое — воздерживаться от гнева. Второе — не брониться. И третье, и главное — любить ближнего. Ужасно, когда люди лгут друг на друга и заодно худое дело называют злым. — А меня, — мрачное лицо ссыльного вспыхнуло, — как барин оболгал. — Ты, говорит, вор, ты у меня пуд зерна украл, а я, да лучше бы у меня руки подсыхали. У тебя совесть чиста, и слава богу. — А барин твой, — Федор Петрович примолк и, чуть поразмыслив, продолжил, — и у него, когда он о Боге вспомнит, или Бог о нем, у него совесть проснется и призовет тебя из далеких краев, куда ты сейчас своим семейством отправишься, и молвит. — Тебя как зовут? — Прохором нарекли. И молвит. — Брат мой Прохор, сильно виноват я пред тобою. Прости, ведь все равно там... Федор Петрович с трогательным выражением возвел глаза к ясному синему небу. — Ответим. — Там, Прохор, каждому дано будет по делам его. — Вот и сумочка тебе для книжки. На шею повесь. Береги. Там последняя страничка, чистая, так ты непременно напиши свое имя. Напиши, это твое ручательство будет, что ты в меру сил все исполнишь. Ну, прощай. И он двинулся дальше, останавливаясь возле каждого, всматриваясь светлыми, с легкой голубизной глазами, глаза тоже светлые или черные, или карие, или небесно-синие, по большей части невеселые, часто мрачные, иногда жестокие, и словно пытаясь угадать, каково им будет там, в земле пока незнаемой. Солнце остынет над ними, из пухлых серых туч хлынут дожди, за Уралом ляжет на их плечи первый снег, кто-то занеможет в дальней дороге, а кто-то и вовсе отдаст Богу душу посреди степи. Но это всего лишь начало уготованных им испытаний. В подземном своем царстве будут и гнуть, и ломать рудник, душить своими стенами крепость, без жалости и пощады примить на свой манер арестантский род. Иной раз в ответ на его тревожный взор смотрели глаза, подернутые едва заметной дымкой, по которой почти безошибочно можно было угадать человека, уже изведавшего и тюрьму, и ссылку, и каторгу. Но и таким Федор Петрович вешал на шею сумочку с азбукой христианского благонравия и в доброе напутствие даже зачитывал из нее несколько строк. «Ежели же, когда заметишь, что ты согрешил гневом, — на весь двор гремел он, забывая о боли над правой ключицей, о пожалевшей его во сне обезьянке Минакер и даже о том, что нынче вечером он обещал быть у Гаврилова, то немедленно поспешай изъявить каким-либо образом кротость пред тем человеком, на которого ты разгневался, ибо, как превосходное средство против лжи, есть тотчас признаться и исправить ее, так и против гнева, вырвавшегося наружу, наилучшее врачевство есть немедленное изъявление кротости и благорасположения, ибо известно, что свежие раны удобнее исцеляются. Следовавший за ним кацарь нетерпеливо покашливал. — Федор Петрович, улучив минутку, в полголоса проговорил он, — вы, ей-богу, хотя бы не всем, нужна им эта книжка ваша. То есть она превосходная, замечательная книжка, у меня и жена прочла, и дети, боясь, не дай бог, обидеть доктора, которому чувствовал искреннее расположение, — продолжил он. — Но народ Мороль-то какой, сами видите. Они и Крым, и Рим прошли, им ваша мораль как слону дробина. Разбойники, Федор Петрович. Не все, конечно, я грех на душу не возьму, но разбойники. И штабс-капитан торопит. Сделайте им общее прощание. И с Богом. Один разбойник, не оборачиваясь, отвечал ему Федор Петрович, почти 2000 лет уже в раю. Это мы знаем точно. А что будет с этими, не знаем. Но надеемся. Поцелуй меня, голубчик. Обратился он к арестанту, чье лицо было обезображено выжженными на нем буквами КАТ. У тебя тоска на душе. Я вижу. Ах, милый, все грешники перед Богом. Все должны перед ним каяться. Покайся и ты. Эх, Федор Петрович, добрый ты человек, — отозвался Клейменный. Повстречая тебя раньше, я, может, и жил бы по-другому. Он шел дальше. Захарий его книжечку принял со словами, что от чрева матери имел расположение к душеспасительному чтению. Теперь же странствует не по своей воле, хотя плоть изнемогла и просит покоя. Бывал в пустынях, монастырях и лаврах, испытал тюремное значение, а сейчас следует к вечному покою, унося с собой великие и страшные тайны. Его ждет страна тьмы и холода, Сибирь, каковую определили ему вместо Спаса Ефимиева в Суздале монастыря. И молодой человек в кандалах, несчастный убийца, только что униженный господином Шульцем, господином в темно-синем мундире, принял книжку Федора Петровича и со слезами благодарил его за избавление, как он выразился, от нравственной пытки. — Поцелуйте меня, голубчик Саша, — молвил Федор Петрович, — терпите и верьте. Сидя в седле, уже и штабс-капитан стал выражать неудовольствие затянувшейся процедурой и покрикивал молодым крепким голосом. — Господин доктор, ведь это черт знает что, или вы забыли, что нам до Богородска 40 верст? В это время ворота Рогожского полуэтапа распахнулись, и во двор въехала лакированная коляска с молодцеватым кучером и двумя гладкими, сильными каурами-кобылами, при виде которых штабс-капитан не смог сдержать вздох зависти. Из коляски вышел молодой человек в светлом сюртуке, суженных к низу брюках и пластроне, заколотом булавкой, сверху вспыхивающим в солнечных лучах крупным камнем. В одной руке у него была трость, в другой — широкополая шляпа, которую он время от времени обмахивал разгоряченное лицо. Взглянув на него, старый служака, поручик Коцари, неодобрительно покачал головой и прошептал: «И этого фанфаронишку на нашу голову!» Это был всем известный порученец гражданского губернатора, коллежский асессор Павел Александрович Разуваев, несмотря на возраст и небольшой чин, имевший уже в петлице святого Владимира, правда, всего лишь 4-й степени, и отменно усвоивший себе пренеприятнейшую манеру с начальством держаться подобострастно, с теми, кто вроме не весьма учтиво, но вместе с тем как бы чуть свысока, а кто чуть пониже — священным Наполеоном. «Как ты, — словно бы говорила, — при этом ухоженное, можно даже сказать, красивое лицо, с темными глазами, опушенными длинными ресницами и брезгливой складкой рта. Кто ты и кто я?» Среди разнообразных слухов, сопутствовавших его на диву успешной карьере, заслуживало внимания особенно ему покровительство бездетного графа Н., привязавшегося к молодому человеку и будто бы даже уже отписавшему господину Разуваеву 2/3 своего огромного состояния. Так или иначе, но прибыв на Рогожский полуэтап, он сразу же взял обличительный тон, объявив поручику Коцари и штабс-капитану, что этак можно собираться на пикник или в последний путь, однако вовсе не на этап. «Как прикажете понимать?» — говорил он, и складка его рта, и даже шляпа выражали бесконечное презрение. «Как? Мне поручено доложить, что партия уже в пути. Но вместо этого я наблюдаю, господа, какую-то ахинею, анархию, все спустя рукава». Он обмахнул лицо шляпой. «Все по-нашему, по-русски, то есть без точности, исполнительности, ответственности. А-а-а! Он увидел Газа, который говорил о чем-то с пожилой женщиной сильной. — Теперь ясно. — И вы не в состоянии унять старого болтуна? — Господин Разуваев попытался остановить его поручику царе, но напрасно. — Вы, господин поручик, лучше б не бакенбарды свои холили, а за порядком следили, — хладнокровно и оскорбительно отвечал ему Павел Александрович. Кацарий открыл был рот, чтобы произнести громовое «Я вас вызываю!» Но так и закрыл. Этого слова не произнешь. — Куда? На какую дуэль он вызовет этого фанфаронишку? — Упущение по службе на лицо, а про бакенбарды... Он огладил рукой густые черные бакенбарды, которыми, надо признать, весьма гордился, почитая их свидетельством своей мужественности. Вспомнил о верной супруге своей, Клавдии Петровне, поджидавшей его со службы с накрытым столом, на котором всегда что-то источало необыкновенно вкусные запахи. О детках, самому младшему из которых всего 4 годика, а он носится по дому с деревянной сабелькой, мечтая поскорее вырасти и стать как папенька. О старших 3 мальчиках и Лизоньке, девушке уж на выдане, и горько вздохнул. Какая дуэль! Иное дело, согласно присяге, пасть на поле брани, защищая отечество. Такой смерти государь не забудет. На дуэли влепит мэт франтик между глаз кусачек свинца. И Клавдия Петровна завоет, упав на хладное тело любимого супруга, на кого он их оставил. Холодок пробежал по спине Константина Дмитрича. В жаркий день ему стало вдруг зябко, и он передернул плечами. А в самом-то деле на что ей жить? Поднимать мальчиков и выдавать Лизоньку? Он глянул на шеренгу арестантов. Вот они перед ним, люди в неволе, а он чем лучше? Закабален. Дальше некуда. Это бы засранца не на дуэль. По гладкой мордочке, по мордочке ухоженной, да по губкам брезгливым. Кулаки сжимались, да что проку. Павел Александрович, надев шляпу и помахивая тростью, решительно направился к Федору Петровичу, почти сразу же чрезвычайно неприятным голосом принявшись кричать. — Ваши пустые разговоры задерживают этап. Вы, сударь, совершенно забыли о дисциплине. — Чучело! — довольно громко послышалось из шеренги арестантов. А затем вслед господину Разуваеву прозвучало словцо, малоприятное само по себе, совсем уничижительное по своему второму смыслу. — Гнос! То ли Павел Александрович сделал вид, что не слышал, то ли уши у него, как у красной девицы, заткнуты были золотом, то ли он решил отложить розыск, в глубине души поклявшись примерно наказать преступников, нанесших ему оскорбление словом. Но только трость его силой стукнула, а выбитую арестантскими ногами землю полуэтапа, губы скривились, и он резко сказал доктору: — Пора кончать, сударь. У нас в России есть пословица: «Семеро одного не ждут». Вас уж давно ожидает весь этап и конвойная команда. Вы, позвольте заметить, превратились в какое-то бревно, в первую помеху на пути, где все рассчитано с точностью. Он, верно, хотел сказать до минуты, но даже в яростном своем раже сумел все-таки сообразить, что в России минута никем и никогда не считалась за время, и выпалил: до часа. Вам надлежит, он несколько брезгливо повел кистью правой руки, удалиться. Обернувшись, Федор Петрович с изумлением осмотрел господина Разуваева от шляпы до ботинок широкими мысами и снова повернулся к женщине, о чем-то его горячо просившей. — Не волнуйся, голубушка, поедешь в телеге. — Господин Гаас! — уже вне себя выкрикнул Павел Александрович Разуваев. — Как представитель гражданского губернатора я вас отстраняю! Теперь Федор Петрович, повернувшись довольно долго, и молча смотрел прямо в глаза господина Разуваева, после чего внушительно и тихо промолвил: — Милостивый государь, ввиду стольких несчастных потрудитесь вести себя пристойно. Вы изволили заметить, что 7 одного не ждут. В данном случае уместно, однако, вспомнить Евангелие. Мы не в церкви. Павел Александрович стукнул тростью так, что она треснула и надломилась. Господин Разуваев с яростью отшвырнул ее прочь, как раз угодив в гнедую кобылу штабс-капитана. Она вздрогнула и двинулась с места, тут же встала, прислушавшись к молодому крепкому голосу своего хозяина, на чем свет выбронившего свою службу, свою кобылу и свое несчастье. Тут он наклонился к уху лошади и признался ей, что его трясет от всяких порвеню. «Церковь везде, где признают Бога. Его чтут и помнят слова его: «Будьте милосерды, как отец ваш милосерд», — будто ничего не замечая, ровным голосом произнес Федор Петрович. «Ко всем чертям! Вы и ваше милосердие!» — совсем же вышел из себя господин Разуваев. «Штабс-капитан, командуйте отправление!» «Господин штабс-капитан!» — возвысил голос Газ. «Эта женщина!» — он взял ее за руку и вывел из строя. «Еще нездорова! Идти пешком она не может. Прошу вас, определить ей место в телеге». «Да пусть ее», — кивнул штабс-капитан. «Вон в ту, где беременная и две кормящих». «Позвольте, капитан! Это что ж за самоуправство? Выживший из ума старик!» Теперь Павел Александрович не стеснялся в выражениях. «Устанавливает на этапе свои порядки». «Этой бабе как предписано следовать?» «Нет, вы должны, она по спискам, она как должна следовать, в пешем строю или в телеге?» «Ну, в пешем». Штабс-капитан смотрел, как придет ушами его гнеда, и думал, насколько лошади благородные люди. «Так пусть и следует, как предписано. И вам, как командиру конвойной команды, вменено соблюдать порядок, а не закрывать глаза на его нарушения. Отправляйтесь немедленно. Вы и так заработали хорошенькую от меня реляцию его высокопревосходительству. Глядите, как бы не было хуже». Виновато взглянув на доктора, штабс-капитан поднял руку. — Построиться, потры, конвойные по местам. — Ваше благородие, господин доктор, Федор Петрович! — жалко вскрикнула ссыльная, которую Газ обнадежил, что она отправится на телеге. — Ей-богу! — прорыдала она. — Я шагу шагнуть не могу. — Пойдет! — Как миленькая! — буркнул господин Разуваев, подбирая с земли свою трость и, с сожалением, оглядывая ее. — Английская, между прочим. Как-то я ее так жаль. — Ежели вы, сударь, — медленно произнес Газ, стараясь унять дрожь подбородка и чувствуя, что над правой ключицей у него уж полыхает огонь, — осведомлены о порядках в пересыльных замках и на этапах, то должны знать, что я, как врач, отвечаю за здоровье заключенных. — И что? — вертя в руках надломленную трость, брезгливо кривил рот и господин Разуваев. — А то, что эта женщина не может идти пешей и поедет в телеге. Федор Петрович говорил как бы из последних сил, чувствуя, что у него плывет в глазах, отчего господин Разуваев прихотливо меняет очертания, то становясь маленьким мальчиком с большой головой, то высоченного роста господином, перед которым доктор с несвойственным ему страхом ощущал себя маленькой букашкой, то вообще истаивал в лучах сильного солнца и превращался в колеблющийся силуэт. Иногда очень ярко вспыхивал камень в булавке, который заколот был галстук господина Разуваева, и Федор Петрович был принужден заслонять глаза рукой. — Вздорс! — объявил Разуваев. — Прекрасно пойдет пешком. — Вы, милостивый государь, уж в преклонных годах, а позволяете себя дурачить? Иди! Иди! — прикрикнул Павел Александрович на сына и взмахнул своей столь неудачно сломавшейся тростью. — Становись на место! Но, боже мой, что тут сделало с Федором Петровичем? Он мгновенно и страшно побледнел, после чего столь же быстро к лицу его плела кровь, и она почти сплошь стала пунцовым, за исключением каких-то пугающих, совершенно белых и круглых пятен на лбу. У кинувшегося к нему Константина Дмитрича к царю была одна мысль — удар. Ей-богу, его Кондратий сию же секунду хватит. И тут... Однако Федор Петрович совершил поступок, которого никто от него не ожидал. Выхватив из рук господина Разуваева его злосчастную, английского, будто бы изделие, трость, он разломал ее на две части и одну швырнул довольно далеко направо, другую уж закинул налево. С крыльца Рогожского полуэтапа за всем происходящим наблюдал и одобрительно кивал головой в скуфейке отец Варсонофий. И время от времени говорил что-то на ухо стоящему с ним рядом седобородому господину в длинном кафтане поверх рубашки, на выпуск, перепоясанный тканым ремешком. Это был Василий Григорьевич Рахманов, купец-старообрядец, многолетний кормилец всех уходящих по Владимирской арестантов. — Ишь, аспид, — шептал отец Варсонофий, — а Федор-то наш Петрович, ну, ей-богу, Георгий Победоносец собственной персоной. — Эх, отец! И Василий Григорьевич умными, ярко-зелеными, пронзительными глазами посмотрел в серенькие, с покрасневшими от неустанных трудов веками глаза отца Варсонофия. Этаких змеюк у нас по России знаешь сколько? Да под каждым кустом. Этот он, — указал на господина Разуваева, который, кажется, лишился дара речи и под гогот арестантов стоял с изумленно разъянутым ртом. Это еще только змеёныш. А подрастет, наберет силу, тут и нашему другу, любезному пиши, пропало. Высказавшись, Василий Григорьевич спустился с крыльца и, поскрипывая новыми сапогами, двинулся к Федору Петровичу. От того уж наступал господин Разуваев с несколько покосившейся булавкой и вследствие этого сбившимся пластроном. Косо сидела на его голове и шляпа. Он уж не смотрел Наполеоном, однако клокотал яростью, как вулкан, погубивший Помпею. — Все границы! Буквально! — так кричал он голосом, в самый неподходящий миг из тенора вдруг сделавшийся дисконтом. — Завтра же будете уволены! Он нынче же доложит о здешних безобразиях его высокопревосходительству. Тут речь о прямом подстрекательстве к бунту! Тяжелое, словно гиря, слово «бунт» порхнуло из его красивого рта птичьим писком. Арестанты засмеялись. Поручик отцарь в отчаянии, но молча им погрозил. «Ах, черт побери! Каким пренеприятнейшим боком может все это выйти для Федора Петровича и для него самого? Его высокопревосходительство немедленно снесет с по сему поводу с его сиятельством. Двух мнений быть не может. Завтра же вас не будет». Федор Петрович невозмутимо пожал плечами. В одном псалме сказано о человеке, который упал в собственноручно вырытый им для другого ров. Не тревожьтесь, господин Разуваев поправил пластронную шляпу и скрестил на груди руки. Ваш намек ко мне не относится. Сказано также, продолжал Федор Петрович, что всему свое время. Было время Гааза, когда в поте лица он трудился для блага своего второго отечества, и будет время без газа. По воле его сиятельствовали по каким-то более основательным причинам, Бог весть. Но пока я еще отвечаю за здоровье ссыльных, — твердо промолвил Федор Петрович, — эта женщина поедет в телеге. — Иди, голубушка, — легонько подтолкнул он ее в плечо, — а генерал-губернатору я тоже напишу и буду слезно умолять, чтобы его сиятельство впредь запретило бы вам посещать места заключения. Ну, с Богом! Приметив, что Федор Петрович поставил-таки молодца на место, молодым крепким голосом радостно прокричал штабс-капитан. — Пошли, ребята! — кто-то запел. — А мы нищие братья, мы убогие люди должны Бога молить, у Христа милости просите. «Дай Бог тебе здоровья, Федор Петрович!» — крикнули из строя. Гаас молча поклонился. Не счесть, сколько раз провожал он заключенных в их дальний путь, и всякий раз закипали в душе слезы. Тяжким испытанием испытывает Господь человека. Боже, сохрани и помилуй! Невинно осужденным дай мужество претерпеть несправедливость и не возненавидеть весь мир. Виновным дай смирение и покаяние. Подхватили. За поящих, за кормящих, кто нас поит и кормит, обувает, одевает, Христу славу отсылает, сохраняй вас и помилуй, сам Христос, Царь Небесный. И тебе, Василий Григорьевич, за хлеб-соль. Ступайте, братцы, с Богом! Прощально взмахнул рукой Рахманов. Уже скрылась за воротами, прозвенела кандалами партии, уже проскрипели мимо телеги, уже прохромал последний конвойный. А песня все слышалась. Кожинного христианина по путям и по дорожкам, по чужим дальним сторонам, батюшкиным благословением, матушкиным порождением, нашим грешным моленьем, буйные головы от боли, ясные очи от нищеты, живот, сердце от тошноты. Стань же, Господи, на помощь, святый ангел на радость, телесам на здоровье, душам вечное спасение, грехам на прощение на многие лет. Солнце пекло все сильней. Федор Петрович надел картуз, но сразу стало жарко. Он его снял и глянул ввысь. Бледно-красное солнце забралось уж почти в зенит. С неба изливался ослепительный, с едва уловимой голубизной свет, но с запада, с стороны Воробьевых гор, натягивало серые облака. И ветер время от времени задувал с той стороны, сухой и горячий. И от этого ветра, от прилетающих через ограду пожелтевших совсем осенних листьев, безотчетная тревога все сильнее и сильнее овладевала Федором Петровичем. Или вовсе не ветер, и не небо. Не листья были тому причины, а привидевшийся ему краткий солнце обезьянка Менакер, уже сидеющий, старый, как он сам, с черными, полными великой печали глазами. И что означало ноющая, иногда разгорающаяся пожаром, боль над правой ключицей? Ах, как славно было бы сейчас очутиться! Мюнстер-Айфель! В отцовской аптеке, на стеклянном прилавке, который стоит выточенный из аметиста, светло-фиолетовый фиал, ангел с опущенной головой и сложными за спиной крыльями. Всегда хотелось спросить его: «Ангел, Божий вестник, отчего ты так грустен?» Но видевшему столько страданий, горе и слез разве не понять теперь, отчего так печален ангел на прилавке отцовской аптеки? Ибо ангелу вменено в наипервейшую обязанность дать отчет тому, кто его послал, и в устном ли, в письменном ли виде изобразить доподлинную картину человеческой жизни. Горька же будет в устах его правда, с которой он предстанет пред Создателем. Притомился Федор Петрович. Ярко-зеленые глаза Рахманова смотрели с участием. Газ искоса взглянул на него. — Вот человек, способный понять. — Да, — помолчав, ответил он. — Иду и думаю. — Зачем это все? — Еще думаю. Этот мой шаг, — он старательно шагнул уставшими ногами в башмаках со старомодными пряжками, — которым я шагаю к коляске, чтобы поехать и помогать одному попавшему в беду человеку, ведь он может быть для меня последним. — И рассуждать не о чем, — охотно согласился Рахманов. — А я все хлопочу, как Марфа, хотя давно пора взять, в пример, Марию и заботиться исключительно об этом. Тут он указал на левую половину груди, отмеченную красной ленточкой ордена святого Владимира. — Однако, если взять другую сторону, это несчастные упало бы на первой же версте. — И не она одна. Усмехнувшись, заметил Рахманов. — Многие, наверное, бы упали, коли б ты, Федор Петрович, их не поддержал. — Может быть, может быть. Но, голубчик Василий Григорьевич, я чувствую, что изнемогаю. Мои силы ничтожны, а горя так много. Газ шел и говорил медленно, будто к ногам его были привязаны гири, а нужные слова припоминались с трудом. Все чаще мне кажется, что тогда, в 28-м, когда светлой памяти Дмитрий Владимирович Голицын пригласил меня в тюремный комитет, и я подумал, а, может быть, даже и сказал, что это мечта всей моей жизни. Он остановился и с удивлением взглянул на Рахманова, словно призывая его в свидетели своей молодой наивности. Лицо Федора Петровича озарилось при этом печальной и светлой улыбкой. Я даже и представить не мог, как тяжела эта ноша. Их, — он кивнул на еще распахнутые ворота, — погнали в Сибирь. Да мне кажется, что и меня. Вот уж много лет куда-то гонит. Может быть, на пруте, может быть, только в кандалах. Но у меня все равно нет больше сил. Рахманов взял доктора под руку. — Милый ты мой человек, дрогнувшим голосом промолвил он. — Что тебе сказать? — Наш мученик, протопоп Аввакум, слыхал о таком? Федор Петрович кивнул. — Да, да. — Акт веры аутодафе. Рахманов кивнул. — Всю жизнь его мучили, а потом сожгли. — И разве только его? — с болью и горечью сказал он. — Но я сейчас не к тому. Василий Григорьевич помолчал и продолжил. Его вместе с протопопицей гнали в ссылку, в Даурию, через Байкал. Воевода Пашков, зверюга, не человек, его особенную ненавистью ненавидел и всячески мучил. Протопоп в этой ссылке 11 лет маялся, 2 сыновей схоронил. Представь, идут через Байкал, а зима лютая, ночь. Они падают, то и дело, и протопопица возопила. — Да коли муки такие терпеть будем, батька? А он знает, что и в ответ молвил. — До самой, до смерти, Марковна, — он ей ответил. Так и было.